Он много успел, пока Нина валялась, перекатывая в мыслях вчерашнее. С торжествующим видом он извлек из этюдника лист бумаги, испещренный набросками птичьих крыльев. — Выполняю твое указание, — радовался Павел Алексеевич. — Это вот синичкино крылышко, это поползня, это воробьиное, ей-богу, самое красивое. А это, можешь себе представить, гоголячье. Но гоголя я не удержался и взял целиком. Посмотри, какой постав. Теперь понятно, ходить гоголем. Наброски были хороши. Беда в том, что ей не хотелось набросков. Ей хотелось простого движения жизни, неухваченного и неостановленного острым глазом и быстрой рукой художника. Но Павел Алексеевич был так упоен своими достижениями, что она принудила себя к скупой похвале. Больше порадовали ее другие сообщения мужа. Они с Никитой купались в озере, вода студеная, аж до стона, но на редкость приятная и бодрящая. Юный богатырь Илья нашел возле дома три боровика, значит, грибов полно. На завтрак дают отличную пшенную кашу, вареные яйца и кофе. Если она не хочет опоздать, то надо немедленно вставать, что она тут же и сделала. Она успела окунуться в обжигающе холодном озере, умыться, причесаться, одеться, когда за ней зашел галантный Никита, чтобы проводить кратчайшим путем в столовую. Они быстро шли, давя бесчисленные розоватые грибы, напоминающие волнушки, но без махров и на тонкой ножке. Ночью эти грибы казались белесыми и чуть светящимися. Никита назвал их подольховиками, хотя ольхи тут и в помине не было. Местные жители ими пренебрегают. В лесу полно груздей, белых и рыжиков, а эти надо вымачивать, прежде чем солить, и все равно они горчат. Но приезжие из Новгорода набивают ими мешки и наволочки. Чувствовала, что при том уважении, какое Никита испытывал ко всему населяющему мир, ему неприятно говорить дурно о подольховиках. Нахмурив брови, он счел нужным добавить, что если не лениться и вымочить их хорошенько, дня 3-4, меняя воду, то они не уступят свинушкам. — А чем больна жена Андрона? — спросила Нина без всякой связи с предыдущим, что нисколько не озадачило ее спутника, нацеленного лишь на удовлетворение любознательности собеседника. Все превходящее он отметал. — Не знаю толком. Кажется, сердечница. — А почему он ребят с собой не взял? — Они сюда ненадолго. Борис Петрович скоро в Париж на конференцию. Андроновы ребята, по-моему, в пионерском лагере. — А почему Борис Петрович не женат? — Заядлый холостяк, осуждающий, но и с тайным восхищением, — сказал Никита. С крыльца столовой открывался подернутый ветреной вороненой рябью залив. Вдоль берега, высоко задрав нос, мчалась моторка, таща на буксире лыжника. Худой загорелый человек уверенно выписывал виражи, держась за повод одной рукой. То, почти ложась на воду, он огибал прибрежные камыши, то уносился вдаль и терялся в ослепительной солнечной полосе. — Ну, теперь зарядили на все утро, — сказал Никита. — За грибами их не вытащишь. Таскают друг дружку до одурения на этих самых лыжах или в настольные игры дуются. Нина молчала, вглядываясь в уменьшающуюся фигуру лыжника. — Борис Петрович мастак, — продолжал Никита. Он бьет Андрона по всем статьям, кроме, кажется, пинг-понга. — Почему физики так любят играть? — сказал он задумчиво. — Разве грибы или рыбалка не лучший отдых? А может, они не умеют отключаться, только переключаться, давать мозгу какие-то новые несложные задачи? Нину заинтересовали соображения Никиты, и она с внезапной нежностью подумала о физиках. Какие там супермены? Просто уставшие, заработавшиеся люди. Грибная лихорадка захватила Нину и Павла Алексеевича. Среди двух десятков человек, изживавших лето в зоне отдыха, лишь физики не поддались общему психозу. «Я люблю шампиньоны, да и то в кокотнице», — лениво цедил Борис Петрович. «Ваши хваленые грузди у нас в Ленинграде по 1,5 рубля банка», — басил Андрон. «Охота спину гнуть». В чьих-нибудь иных устах это звучало бы пошло, но физикам все прощалось. Они знали свою пользу и цель и спокойно противостояли всеобщему